Они уже не первый час ходили по обширному кузнечному комплексу, и тонкий полумесяц луны Диамата проделал значительную часть своего пути по туманно-охристому небосклону. Время от времени на пути попадались патрули скитариев. Эти техногвардейцы не имели почти ничего общего с массивными, напичканными биоэлектроникой машинами для убийства, какими были претарианцы. Кузницу охраняли обычные солдаты, вроде танагранских драгун, только в превосходной броне и с мощными сканерами. Компактные ауспики были установлены на их шлемах, а щитки опускались на лицо, делая людей похожими на странных насекомых. Они двигались уверенно и быстро, и все время были начеку. Но усиленные органы чувств Астартес позволяли отряду отыскивать укрытие задолго до того, как скитарии приближались на достаточную дистанцию, чтобы обнаружить непрошенных гостей. Кроме редких патрулей, Астартес не обнаружили никаких признаков жизни. В южном секторе кузнечного комплекса располагались сотни складских помещений и депо. Большая их часть ограничивалась одним этажом, но встречались и высокие здания с массивными раздвижными дверями, куда могла поместиться целая танковая рота. Без снимков, которыми снабдил их Джонсон, темные ангелы не смогли бы закончить поиски за одну ночь. Немиил уже и так опасался, что им придется работать до самого рассвета. У каждого здания, помеченного на снимках, отряд занимал оборонительную позицию, а брат Аскелон пробирался вперед, чтобы изучить содержимое склада. И каждый раз технодесантник, возвращаясь, отрицательно качал головой, и отряд двигался к следующему объекту. К полуночи была пройдена половина намеченного маршрута, и Астартес свернули на восток, направляясь к складскому комплексу, стоявшему по другую сторону от подъездных путей. Они уже довольно далеко ушли от своих временных казарм, и на севере показались огромные, словно древние замки, заводские корпуса, окружавшие подножие дремлющего вулкана. Высокие узкие трубы и более массивные башни систем охлаждения поднимались в небо, похожие на скелеты мертвых богов, потемневшие и выщербленные от времени. Со склонов горного конуса сверкали холодные белые огни, а монолитные структуры производства титанов, стоявшие на северо-востоке, были рассвечены сапфировыми, изумрудными и рубиновыми искрами. «Я видел вымершие города», «Но и там не было так пустынно», — пробормотал брат-сержант Коль, шагавший рядом с Немиилом. «Я ожидал увидеть что-то вроде механического улья. Куда все подевались?» Немиил пожал плечами. Его взгляд непрерывно обшаривал местность с южной стороны, выискивая малейшие признаки угрозы, тогда как Коль сосредоточился на северном. На одном из совещаний Магас Архой заметил, что приказал всем оставшимся техноадептам и помощникам скрыться в подземных убежищах неподалеку от центра комплекса. Только несколько сотен добровольцев остались на поверхности или поднялись на орбиту, чтобы помочь рабочим бригадам обеспечить снабжение наших кораблей. Архой говорил, что во время недавнего нападения они понесли тяжелые потери, и он не намерен снова рисковать людьми, если это можно избежать. Коль недоверчиво хмыкнул. «Тебе не кажется, что это чертовски чистое поле боя?» «Что ты имеешь в виду?» — покосился на сержанта Немиил. Брат-сержант пожал плечами, приглядываясь к темному зданию с правой стороны. «А где выбоины от снарядов? Где копоть от огня? Где выгоревшие здания? Если в этом секторе произошло такое тяжелое сражение, почему мы до сих пор не видели никаких следов?» Замечания Коля на мгновение выбили Немиила из колеи. В голове что-то щелкнуло. В этом месте было что-то странное, но он никак не мог понять, что именно. «Может быть, мы еще не дошли до места сражения», — задумчиво хмуря брови, — сказал он. «Архой со своими воинами подошел к нам с северо-востока. Посмотрим, что будет впереди». Но и в последующие 3 часа Немиил и Коль видели одно и то же, здание за зданием, стоявшие словно вдоль проведенной лазером линии, с безупречно гладкими стенами, если не считать пятен и выбоин, оставленных за долгие десятилетия кислотными дождями. Беспокойство Немиила усилилось. Что-то здесь было не так. Лишь за 2 часа до рассвета Аскелон кое-что обнаружил. Они подошли к огромному 2-этажному складу с настолько широкими воротами, что туда свободно могли пройти сразу 2 тяжелых танка. Технодесантник, крадучись, пробрался внутрь, а остальные, как обычно, разошлись, охраняя вход. Не прошло и 5 минут, как Аскелон вернулся. «Ты должен на это посмотреть», — сказал он Немиилу. Брат-искупитель поднялся и жестом приказал остальным воинам следовать за ним. Идя за технодесантником, они не раз сворачивали то вправо, то влево, чтобы избежать сенсорных датчиков, охранявших периметр. Но вскоре Немиил оказался внутри обширного помещения, которое поддерживалось высокими металлическими арками. «Но здесь совсем пусто», — обратился он к Аскелону, и в пространстве раздалось слабое эхо. «Нет, не совсем так», — возразил технодесантник. Обернувшись, он показал на внутреннюю поверхность одной из огромных металлических дверей. Немиил, проследив за его жестом, увидел на металлических пластинах пятна и потеки высохшей крови. Он подошел ближе. Усиленное зрение Астартес, даже при почти полном отсутствии света, позволило заметить мельчайшие детали. «Множество частиц сажи», — определил Немиил. «Похоже на следы выстрелов из мощных лазганов». Коль, шагнувший вслед за ним, кивнул. Закрытый броней палец проследил направление потеков крови. «Похоже, что от 10 до 15 человек были застрелены почти в упор. Их буквально разорвало на части. Это не бой, это была казнь». «Я тоже так подумал», — добавил Аскелон. Он подошел к двери и показал на одно из пятен. «Здесь не только кровь. Кое-где видны остатки бионической смазки и охлаждающих реагентов». Брат-сержант Коль нахмурился. «А ведь Магас Архой говорил, что Архимагас Вертул погиб во время обороны кузницы, не так ли?» Немиил внезапно всей кожей ощутил странный холодок. «Магас никогда не рассказывал, кто именно убил Вертула». Коль повернулся к Немиилу. «Ты полагаешь, здесь произошел переворот?» — недоверчиво спросил ветеран. Архой находился на территории кузницы в сопровождении большого отряда преторианцев, — задумчиво пробормотал Немиил. «Нападение мятежников представило ему превосходную возможность. Он мог убить Архимагаса и его старших помощников, избавиться от тел, и никто бы ничего не заподозрил». Внезапно его глаза вспыхнули. «Тела! Клянусь императором, вот чего здесь не хватает, мы не видели ни одного трупа». «О чем это ты?» — удивился Коль. «Губернатор Кулик утверждал, что здесь была целая рота драгун, охранявших южные ворота», — объяснил Немиил. «И их уничтожение приписывает изменникам. Но мы нигде не видели трупов имперских солдат. Куда они могли подеваться?» «Не знаю», — угрюмо признался сержант. «Не могли же они самостоятельно куда-то уйти?» «А возможно, так оно и было», — заметил Немиил. «Что если драгун, охранявших кузницу, предали именно те, кого они должны были защищать?» Коль помрачнел. «Это означает, что Магас Архой действует заодно с мятежниками Хоруса», — сказал он. «Мы должны немедленно сообщить обо всем примарху». Немиил поднял руку. «Еще не время. У нас слишком мало доказательств». Он помолчал, оглядывая высокие двери. Затем обернулся к пустынному складу. «Прежде всего, неплохо бы выяснить, как здесь оказался Вертул. Может, машины, которые мы разыскиваем, хранились здесь, и он пришел их проверить?» «Помещение достаточно просторное, чтобы вместить 6 или 8 больших машин», — подтвердил Аскелон. «В углах скопились пыль и мелкий мусор. Значит, сюда долгое время никто не заглядывал. Остается вопрос, где теперь находятся эти машины?» Мысли Немиила лихорадочно заметались в поисках разгадки. «Если Архой встал на сторону изменников, то перед нашим появлением он пытался завладеть ценным имуществом», — сказал он. «А машины, простоявшие на складе 1500 лет, надо было слегка доработать. Он должен был перевести их в такое место, где его подручные могли бы заняться этим, не опасаясь, что их потревожат. И, вероятно, это произошло еще за несколько недель до прихода эскадры Хоруса». Аскелон покачал головой. «В то время кузница еще работала в обычном режиме. Они не могли спрятать большие машины». «А где еще имеются подходящие мощности и помещения?» — спросил Немиил. Технодесантник развел руками. «Кроме завода по производству титанов, я ничего не могу придумать. Но могу вас заверить, что техноадепты Легио не допустят, чтобы их хозяйством воспользовался кто-то еще». Немиил посмотрел на Коля. «Если только не учитывать, что Легио Гладий сейчас отсутствует, и заводом управляет кто-то другой».